Торфоразработок, которая за последние 3 года произвела 17 абортов различным работницам торфоразработок в антисанитарных условиях путем впрыскивания мыльного раствора. Соня, двоюродная сестра Иосифа, работает патронажной сестрой в больнице Отто. Когда мы виделись с ней в последний раз в Ленинграде, рассказывала о всяких ужасах, с которыми встречаются по работе. С чем только несчастных не привозят после самоабортов. Бедные женщины калечат себе вязальными крючками, карандашами, гусиными перьями, березовыми лучинами. У всех осложнения, заражения, смерть от сепсиса. Обращаются с просьбой об аборте, им отказывают. Потом на дом приходит патронажная сестра, ее не пускают на порог. Вы же беременны, беременность не сохранилась. Обычное объяснение: тяжелая подняла, оступилась, заболел живот и прочее. Гастроли в Киеве. Изменения в лучшую сторону заметны уже по железной дороге. Ехали быстро, без опозданий. Вагоны международные, очень удобные, чисто. Живем в континентале. Дореволюционная, роскошная, старинная мебель. Ключины, тяжеленные деревянные груши. Никуда не спрячешь. Это чтобы не уносили с собой. В континентале делают знаменитые на весь Киев маленькие эклеры. Выпекают к 12 часам. Так вкусно их заглатывать целиком. Убежала от своих и отправилась в Лавру. Вышла на Днепр. Красотища. Значит, это отсюда, вот с этого холма киевляне смотрели на плывущих по реке идолов и исступленно молили Перуна.